Макс Фрай. Одна и та же книга. Жизнь и сновидения. Страницы одной и той же книги. Шопенгауэр. Виленские истории. Жить где-нибудь в маленькой стране, на окраине Европы, в небольшом причудливо устроенном жилище, говорить одинаково скверно, но бегло на десятки языков, писать изредка на русском, отшлифованном долгим молчанием до хрустального блеска, видеть циферблат часов трижды в неделю, не чаще, определять время года, выглядывая в окно, разбрасывать зонтики по кофейням, а неделю спустя собирать их, поневоле повторив давешний маршрут, поселить события в сновидениях, а наяву пусть не будет ничего или почти ничего. Вот вам мой рецепт бессмертия. Вильнюс — вполне подходящее место, чтобы попробовать осуществить его на деле. Хотя бы потому, что Вильнюс — единственный известный мне город, официальная история которого начинается со сновидения. Князь Гедеминос уснул под одним из здешних холмов, увидел сон про железного волка, рассказал волхвам, и они, благо дело было задолго до рождения доктора Фрейда, сочли волка хорошим знаком и велели немедленно строить город. Есть и другая, неофициальная версия. Дескать, князь до сих пор спит под холмом, и пока он видит во сне город, мы есть. Поэтому реальность здешняя дрожит, рассыпается и тут же снова складывается в картинку. Всегда, а не от случая к случаю. Зыбкость мира очевидна в городе Вильнюсе как нигде. Легкость бытия, от которой ступни не всегда касаются земли, достигается тут без видимых внутренних усилий. Достаточно выйти на улицу. Все остальное город сделает сам. Иногда нам, жителям Вильнюса, кажется, что князь наш спит беспокойно, ворочается сбоку на бок, вскрикивает и стонет во сне. А иногда он встает, чтобы попить или справить нужду. В такие моменты мы, разумеется, исчезаем. А потом, когда князь, угомонившись, закрывает глаза, появляемся снова, как ни в чем не бывало. Вместе с глиняными ангелами, соломенными колокольчиками, пустыми костелами, вечно зеленым плющом, чайными лавками, джазовыми концертами, чернокрылыми речными стрекозами, ледяным грушевым сидром, непомерными счетами за центральное отопление, колокольным звоном, жареным сыром и немыслимыми облаками. Даже нелепые рогатые троллейбусы всякий раз снова и снова материализуются на наших улицах. Хотя, как по мне, лучше бы все-таки князю снились трамваи.